Второе. Сталинская демократическая. 1936 год был отмечен двумя событиями. Принятием Конституции и публикацией замечаний Сталина, Кирова, Жданова на учебник истории СССР. События эти, казавшиеся современникам неравными по значению, представляются историку в одинаковой мере важными в процессе формирования социалистического государства. Конституция формально закрепляла характер нового общества. Замечания Сталина и других провозглашали национализацию гражданской истории, национализацию памяти. Решение об изменении Советской Конституции было принято по инициативе товарища Сталина 7-м съездом Советов 6 февраля 1935 года, всего через несколько недель после убийства Кирова. По словам Бухарина, автором Конституции был он. «Внимательно осмотрите это вечное перо», говорил Бухарин Николаевскому в Париже в 1936 году. «Им написана вся новая советская конституция от первого до последнего слова. Я ее написал. Лишь Карлуша Радек немного мне помог». Бухарин очень гордился новой Конституцией, которая, по его словам, не только вводила всеобщее и равное избирательное право, но и равенство всех граждан перед законом. Он полагал, что Конституция создает необходимые условия для перехода от диктатуры одной партии к подлинной народной демократии. Конституция 1936 года, сталинская Конституция, как она будет немедленно называться, действительно предоставила советским гражданам демократические права, слово, собраний, свободу печати, шествий и демонстраций, отправление религиозного культа и антирелигиозной пропаганды, неприкосновенность жилища и тайну переписки. Права свободного передвижения не было, но зато все граждане получили избирательные права, ликвидировалась категория лишенцев, а выборы вводились тайные, прямые, равные. Сталинская конституция была немедленно объявлена в Советском Союзе и друзьями его за границей самой демократической в мире. Солженицын скажет, что конституция эта не выполнялась ни одного дня. Действительно, Сталин делает доклад о проекте конституции в 1936 году, когда террор набирает силы каждый день. Первое голосование в Верховный Совет СССР происходит в 1937 году, когда террор достигает высшей точки. Нельзя, однако, сказать, что невыполнение Конституции было полной неожиданностью. В предыдущих советских конституциях также предоставлялись права шествий, печати, собраний, но они ограничивались интересами трудящихся. В Конституции 1936 года все права гарантировались в соответствии с интересами трудящихся и в целях укрепления социалистического строя. И говорилось совершенно ясно, тот, кто ставит своей задачей расшатать социалистический строй, тот враг народа. Правда, 22.06.1936. Подлинным новшеством Конституции было предоставление всем гражданам одинаковых прав. Это был важный шаг в процессе формирования сталинского государства. До сих пор существовала официально категория париев-лишенцев. По сравнению с ними, все другие категории имели больше прав. Новая Конституция устанавливала всеобщее равенство. Все не равны одинаково. Ибо в Конституции 1936 года неизменным остается главное. Проект новой Конституции, не скрывает Сталин, действительно оставляет в силе режим диктатуры рабочего класса, как оставляет без изменения нынешнее руководящее положение коммунистической партии. Правда, 26.11.1936. Конституция в этом отношении делала шаг вперед. В предыдущих конституциях руководящая роль коммунистической партии подразумевалась. В Конституции 1936 года об этом ясно, четко, недвусмысленно сказано в тексте. Уравнение всех граждан и утверждение права партии представлять всех, руководить всем, решать обо всем оформляли завершение в первую половину 30-х годов строительства тоталитарного государства. В это время существовало и другое тоталитарное государство — гитлеровская Германия. Бухарин, как свидетельствует Николаевский, много думал о нацизме, видел в нем ускоренное разложение социалистической системы и говорил о необходимости предотвратить подобное разложение в Советском Союзе и о необходимости бороться с гитлеризмом, организовать международные движения для борьбы с ним. Но прежде всего, для борьбы с нацизмом, необходимо выдвинуть идею против их идеи. Идея нацизма, как понимал ее Бухарин, — это насилие. «Мы, — говорил он, — должны вести борьбу с насилием под знаменем нашего нового гуманизма, пролетарского гуманизма». Разговоры, которые Бухарин вел с Николаевским в Париже, носят патетический и жалкий характер. Один из руководителей Октябрьской революции, один из тех, кто больше других способствовал восхождению Сталина, мечтает, туманно и колеблясь, о некой второй партии интеллигентов, которая давала бы добрые советы первой партии. Он ищет в бумагах Карла Маркса, незамеченного исследователями, указания, как жить дальше. И, не найдя, вздыхает: «Ох, Карлуша, Карлуша, почему ты не закончил статью о классовой борьбе? Это, конечно, было трудно, но как бы нам это помогло?» Бухарин, несмотря на свое марксистское образование, а, быть может, из-за него, не понимал, что он написал конституцию тоталитарного государства, которая, правда, в одном отношении отличалась от гитлеровской Германии. Два лозунга могут служить иллюстрацией этого различия. Гитлер говорил: «Если нужно, будем бесчеловечны». Сталин говорил: «Люди — самый ценный капитал». Советское тоталитарное государство опиралось на тотальный террор, как гитлеровское, и, кроме того, на тотальную ложь. Создание этого государства было завершено, когда Сталин провозгласил демократическую конституцию. При Ленине террор назывался еще террором, бюрократия — бюрократией. Восстание против большевиков — восстаниями против большевиков. И это были годы рождения тоталитарного государства. «При Сталине, — пишет Лешек Колоковский, давший великолепный анализ характера советского государства, — партия подвергается атакам врагов, но не совершает уже ни одной ошибки. Советское государство безупречно, а любовь народа к власти безгранична». Государство, ликвидировав все без исключения инструменты общественного контроля над властью, оправдывает свою власть тем, что оно принципиально воплощает интересы, нужды и желания трудящихся. «Легитимизация, — говорит Лешек Колоковский, — носит идеологический характер и добавляет: всевластие лжи возникло не в результате плохого характера Сталина. Оно было установлено как единственная форма легитимизации власти, основанной на ленинских принципах». Всевластие лжи позволяло Сталину утверждать, что Конституция 1936 года, документ, свидетельствующий о том, что то, о чем мечтали и продолжают мечтать миллионы честных людей в капиталистических странах, уже осуществлено в СССР. И, как ни парадоксально это звучит, в данном случае Сталин говорил правду. Миллионы людей в капиталистических странах верили, что в СССР осуществлены мечты человечества. Подлинный характер советского государства остается непонятым еще долгие-долгие годы. Многие не способны увидеть правду. Многие согласны быть обманутыми. Пятаков, исключенный на 15-м съезде из партии, высланный в торгпредство в Париж, капитулировавший перед Сталиным, работавший на него и убитый им в 1938 году, объяснял в 28-м году Валентинову: «Так как, по вашим словам, изменить убеждение в кратчайший срок как будто нельзя, вы заключаете, что наши заявления, в том числе мои, неискренне лживы. Я согласен, что не большевики и вообще категории обыкновенных людей не могут сделать мгновенного изменения, переворота, ампутации своих убеждений. Мы ни на кого не похожи. Мы партия, состоящая из людей, делающих невозможное возможным. И если партия этого требует, если для нее нужно и важно, актом воли сумеем в 24 часа выкинуть из мозга идеи, с которыми носились годами. Да, я буду считать черным то, что считал и что могло мне казаться белым, так как для меня нет жизни вне партии, вне согласия с ней». Пятаков — настоящий большевик, готов на все, ибо в революции, подбирающейся к миру, неужели вы думаете, что я не буду участвовать? Неужели вы думаете, что в великом мировом перевороте, в котором решающим фактором будет наша партия, я буду вне ее? Валентинов, Пятаков о большевизме. В новом журнале «Нью-Йорк», 1958 год, книга 52, страница 149. И через 8 лет снова в Париже, заставлял, видимо, этот город задумываться, Бухарин говорит Николаевскому: «Жизнь для нас тяжела. Что нас спасает, это вера в то, что прогресс продолжается. Это как поток, который рвется к берегу. Выйдя из потока, вы будете отброшены в сторону». Коммунисты, закрывавшие глаза на действия Сталина, соглашавшиеся принимать белое за черное ради того, чтобы не выпасть из исторического потока, рассуждали примерно так же, как автор негритянского гимна, прославленного Луисом Армстронгом: «Когда святые маршируют в рай, я хочу быть в их числе». Часть западной интеллигенции, несомненно, хотела быть в числе тех, кто маршировал в рай. Другая часть не хотела видеть особенностей советской тоталитарной системы, ибо находила ее естественной для России. Сталин изображался прямым наследником Ивана Грозного и Николая I. Марксисты утешали себя таким образом, что социализм Сталина не имеет ничего общего с подлинным социализмом. Не марксисты утешали себя, что в странах без русского проклятого прошлого ничего подобного случиться не может. Блестящая и очень поверхностная книга маркиза де Кюстрина «Россия 1839 года» становится убедительнейшим доказательством специфически русского характера сталинского государства. Следует признать, что броские формулы марксизма не нуждались в комментариях. Политический режим России можно определить одной фразой: это страна, в которой правительство говорит то, что хочет, ибо только оно имеет право говорить. В России страх заменяет лучше сказать, парализует мысль. Путешественник не может ничего видеть без гида. Въезжая в Россию, вы должны на границе вместе с паспортом сдать ваши взгляды. В России мысль не только преступление, она несчастье. Судьба путевых заметок Кюстрина поучительна. После их публикации, они имеют во Франции колоссальный успех, Николай I считает даже необходимым организацию ответа. Книга продолжает иметь успех в канун Крымской войны, а затем ее постепенно забывают. Путешественники, посещавшие Россию в конце XIX – начале XX века, Кюстрина не вспоминают. Нарисованный им образ мало схож с реальностью. Вспоминают его в Москве после революции. В начале 30-х годов выходит несколько забытых книг. Их публикации носят, несомненно, оппозиционный антисталинский характер. Во время процесса 36-го года прокурор Вышинский обвинял Каменева в числе других преступлений в публикации «Князя» Макиавелли и в написании предисловия к нему. Вышинский, «Судебные речи, Москва», 1953 год, страницы 402-403. Публикуются замогильные записки Печерина, трагические мемуары одного из первых русских невозвращенцев, профессора Петербургского университета, не вернувшегося из заграничной командировки в 30-е годы прошлого века. «Я бежал из России», — писал он, — «как бегут из зачумленного города. Тут нечего рассуждать. Чума никого не щадит. Особенно людей слабого сложения. А я предчувствовал, предвидел, я был уверен, что если б я остался в России, то с моим слабым и мягким характером я бы непременно сделался подлейшим верноподданным чиновником или попал бы в Сибирь ни за что ни про что. Я бежал, не оглядываясь, чтобы сохранить в себе человеческое достоинство». Общество бывших политзаключенных переиздает вышедшее в 1910 году сокращенное издание путевых записок Кюстрина «Николаевская эпоха. Воспоминания французского путешественника маркиза де Кюстрина». Путешественник пробыл в России 10 недель, он не знал ни слова по-русски, но острый и внимательный наблюдатель, он подметил немало черточек николаевского режима, характерных для каждого деспотического строя. Кюстрин поехал в Россию отлично подготовленный друзьями, польскими эмигрантами. Поляки, бежавшие из растерзанной страны после несчастного восстания 1830 года, оплакивавшие гибель родины, разорванный тремя захватчиками, имели все основания представлять одного из захватчиков Россию как воплощение зла. К тому же деспотический характер николаевского режима не вызывал сомнений. Удивительно было то, что через 100 лет после путешествия Кюстрина его книга оказывалась путеводителем по сталинскому Советскому Союзу. То, что у французского путешественника было предвидением, угадыванием заложенных возможностей, преувеличением, карикатурой, стало осуществленной реальностью, умноженной в 1000 раз. Но умножение в 1000 раз недостатков и пороков деспотии было средством создания государства особого типа, основанного на идеологии особого типа, тоталитарного государства с тоталитарной идеологией. Русские черты вошли в ту новую идеологию, но не они были определяющими. В последней четверти XX века есть возможность проверить результаты опыта, проделанного историей. В лаборатории одним кроликам прививают болезнь, а других оставляют здоровыми, чтобы выяснить характер заболевания, его симптомы. История XX века показала, что нет иммунитета против тоталитарной идеологии советского типа. от Кубы до Албании, от Вьетнама до Германии, восточной, привитая идеология вызывает абсолютно идентичные симптомы. Специфические черты каждой из этих стран, национальные, исторические, религиозные, оказывают меньшее влияние на характер государства, чем идеология. Во всех этих странах Кюстрин не только полезное руководство для путешествующих, но и запрещенная книга для местных жителей. И еще более удивительным по точности описанием советской действительности и действительности всех ее близнецов оказывается иронический учебник обмана и лицемерия, написанный французским республиканцем Морисом Жоли, изгнанным из страны Наполеоном III. Морис Жоли пишет сатирический портрет Франции времен Второй империи и ее императора, политическая линия которого состоит в том, чтобы отделить мораль от политики, заменить право силой и хитростью, парализовать дух индивидуализма, обманывать народ видимостью, льстить национальным предрассудкам, не позволять стране знать то, что происходит за границей, а столице — то, что происходит в провинции, превратить инструменты мысли в инструменты власти, применять без угрызения совести казни без суда и ссылку, требовать непрерывного восхваления своих действий, самому обучать истории своего царства, создать полицию, которая служит опорой режима, превратить культ узурпатора в своего рода религию, эксплуатировать легкость, с какой люди становятся доносчиками, овладеть обществом, используя его пороки, говорить как можно меньше и прямо противоположное тому, что думаешь, переменить смысл слов. Борис Суварин цитирует удивительный диалог в аду между Макиавелли и Монтескье Мориса Жоли, комментируя: «Кажется, что это написано для Сталина». В 1935 году Борис Суварин добавлял, что к основателю советского государства это не относится. В начале 80-х годов оговорка эта представляется излишней. Сегодня можно сказать, что сатира на французское государство середины XIX века оказалась реализованной сначала в СССР, а затем в разных уголках земного шара. Диалог в аду между Макиавелли и Монтескье послужил материалом для самой знаменитой подделки XX века протоколов сионских мудрецов. Но всемирный еврейский заговор, подпольная организация, действующая по учению Макиавелли в аду, реализована лишь в фантазии антисемитов.